«Я предан Кадваладру», — твердо произнес Гвион и увидел, что в проницательных глазах, наблюдавших за ним, загорелось пламя. «И в добре, и в зле я его человек, хотя предпочел бы только добро». «Это его рук дело, что дочь Мериона оказалась пленницей в руках этих морских разбойников. Добро, содеянное им, подобно горсточке желудей, и, подобно желудям, его можно скормить свиньям. Он приводит варваров в Гуинет, потом расторгает сделку и удирает в безопасность, оставив невинных заложников выносить всю тяжесть гнева Отира. Он был таким же проклятием для своих близких родственников, для Анаравда, которого убил. «Остерегайся заходить слишком далеко в своей брани», сказал Гвион скорее устало и горестно, нежели с негодованием, «потому что я не могу это слышать». «О, успокойся! Видит Бог, я не стану ставить человеку в вину, если он предан своему принцу, но твой выбор мог быть лучше. Ты волен прощать ему все, неважно, как он тебя позорит. Но не проси, чтобы я простил ему то, что он бросил мою невесту у датчан на произвол судьбы». «Принц заявил, что она под его защитой», — сказал Гвион. «Я сам это слышал всего час тому назад. Он предложил выкуп за нее и за двух монахов, которые прибыли из Англии, и предупредил, что с ней должны хорошо обращаться». «Принц здесь», — мрачно сказал Еоан. «А она там. И датчане потеряли нужного им человека. Теперь они могут не отпустить других пленников». «Нет», — сказал Гвион, — «ты ошибаешься. Какую бы ненависть ты к нему ни питал, ты можешь быть доволен. Прошлой ночью они послали корабль в залив, и моряки, высадившиеся на берег, пробрались в лагерь к палатке Кадваладра. Они взяли его в плен и увезли с собой. Теперь ему придется уплатить свой долг. Так что им не нужна другая жертва. У них в руках тот, кто им нужен». Густые брови Еоана, которые были самой выразительной деталью на его лице, сошлись в одну линию на переносице, выражая подозрение и недоверие. Однако под прямым взглядом Гвиона эти чувства сменились открытым изумлением. «Тебя обманули? Этого не может быть!» «Это правда!» «Откуда ты знаешь? Кто тебе сказал?» «Не было необходимости что-то мне говорить», — ответил Гвион. «Я был с Кадваладром в его палатке, когда они пришли. Я сам видел все. Четыре датчанина ворвались ночью в палатку. Его взяли, а меня связали и сунули в рот кляп. То же самое они сделали с часовым, стоявшим в воротах. Вот, видишь, у меня на руках следы веревок. Посмотри». Веревки врезались глубоко в запястье, когда он пытался освободиться, и следы говорили сами за себя. Еоан молча долго смотрел на них. «Так вот почему ты сказал мне, ты тоже? Теперь я понимаю, что у тебя там, у датчан. Прошу прощения, если я скажу прямо, что твое горе не идет ни в какое сравнение с моим. Он сам навлек свою беду себе на голову. Но чем моя девушка заслужила, чтобы он ее бросил там в опасности? И если теперь, когда Кадваладр у них в руках, ее отпустят, я буду рад». Поскольку возразить было нечего, Гвион промолчал. «Если бы у меня была дюжина молодцов, — рассуждал Еон скорее сам с собой, нежели с собеседником, — я бы сам увез ее оттуда, сколько бы датчан не прислал Дублин в Гуинет. Она моя, и я ее получу». «Но ты же еще даже не видел ее, — сказал Гвион, — потрясенный таким страстным порывом столь сдержанного и спокойного человека. «Нет, видел. Я незаметно пробрался к самому частоколу и могу это снова сделать. Я видел ее там, на вершине дюны, когда она смотрела в сторону юга, ожидая, чтобы кто-нибудь вызволил ее. Она даже красивее, чем я ожидал. Гибкая и ясная, как сталь, а двигается точно лань. Я бы рискнул проникнуть туда один, но боюсь, что ее убьют раньше, чем я до нее доберусь. И я бы сделал то же самое для своего господина», — произнес Гвион, насторожившись, поскольку этот храбрый и страстный влюбленный пробудил в нем надежду. Кадваладр для тебя пустое место, а твоя Хелет немногим больше для меня. Но мы все же можем выиграть, если объединимся. Ум хорошо, а два лучше. Но всего два, сказал Еон, который, впрочем, слушал очень внимательно. Двое — это только начало. Через несколько дней нас может стать больше. Даже если они заставят моего господина заплатить выкуп, уйдет несколько дней на то, чтобы собрать и погрузить скот и добрать серебром недостающую сумму. Он придвинулся поближе к Еуану и понизил голос на случай, если кто-нибудь пройдет мимо. «Я пришел сюда не один. В Середиджионе я собрал 100 человек, все еще преданных Кадваладру, и привел их сюда. О, не для той цели, которую мы обсуждаем сейчас. Я был уверен, братья помирились и объединятся, чтобы прогнать датчан, и поэтому привел своему господину воинов, которые сражались бы бок о бок с людьми Авейна. Я не хотел, чтобы дело выглядело так, будто Кадваладр получил милостыню от брата. Нет, он должен был возглавлять свой собственный отряд. Я опередил своих воинов, чтобы сообщить Кадваладру новости, но узнал, что Авейн его покинул. А потом его взяли в плен датчане. Лицо Еуана снова стало спокойным и бесстрастным, но, несмотря на отрешенный взгляд, его острый ум подсчитывал шансы на удачу. «Как далеко отсюда находятся твои 100 человек?» «В 2 днях пути. Я оставил свою лошадь и конюха, который ехал со мной, в миле отсюда, и явился к Кадваладру один. Теперь, когда Авейн предоставил мне свободу, и я могу остаться или уйти, я через час буду там, где оставил своего конюха, и немедленно пошлю его за отрядом. «Кое-кто здесь с удовольствием присоединился бы к нам», — вымолвил Еон. «Некоторых я бы убедил, остальные не нуждаются в убеждении». Он потер большие сильные руки и сомкнул пальцы, словно сжимал невидимое оружие. «Мы с тобой, Гвион, еще поговорим об этом. И не отправиться ли тебе в путь сегодня же?»